словно бы юноша сошел прямиком со страниц эротических новелл на ее радость. Казалось бы, что просто невозможно сотворить еще более экстравагантное, но нет, Макото смог наполнить нутро ее госпожи до такой степени, словно бы Риас действительно была беременной. Это была фантастика. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава, 43. С трудом сфокусировав свой взгляд на вязкой жидкости, стекавшей с ее пальцев, Акина не смогла сдержать возбужденного смешка. Они были великолепны. Будь на то ее воля, то Химеджима бы с радостью помогла подростку ублажить ее госпожу, дабы вновь услышать эти милые стоны. Попытавшись встать на подрагивающих ногах, ферзь взглянула вниз и увидела под собой немалую лужицу любовных соков. Это было слишком невероятно. А ведь она сама, несколько десятков минут назад, на полном серьезе планировала сломать хребет возлюбленному Риас, если тот окажется волком в овечьей шкуре. И что теперь? Химеджима бездумно уставилась на лужицу собственных выделений. Сколько себя помнила Акина, ее тело, разум и даже сама суть, все это, ощущает неприкрытую ненависть к мужчинам. Улыбаться им при призыве довольно просто, как и ломать их, когда у очередного, озабоченного идиота появляется подобное желание. Нет ничего проще, чем вбить голову похабного животного в пол, если тот отказывается понимать, что она не жалкий суккуб. Благодаря Баракиэлю, жалкому трусу и просто отцу-предателю, Химеджима твердо решила для себя, что мужчины – это вечно возбужденные отбросы. Это незыблемая истина, написана кровью ее матери на душе маленькой девочки, что просто была вынуждена бежать, чтобы выжить. И если бы не Риас, то спустя недолгое время не слишком частых подработок по изгнанию духов, маленькая Акина кормила бы лесных хищников своим остывающим трупом из-за очередного побега от преследователей. А теперь она едва сдерживает себя от того, чтобы радостно присоединиться к развлечению своей подруги. Собственными глазами демон наблюдала за тем, как ее король стала по сути не более чем постельной игрушкой, которая была рада своей участи. Лишь только обострив свои магические чувства, Химеджима смогла понять причину своей реакции. Как оказалось, Хеда был гребаным колодцем с неиссякаемой духовной энергией. Сила Риас уже начала понемногу расти, так как за один только день с Макото госпожа получила двухгодичную норму энергии души. Сглотнув вязкую слюну, Акина попыталась взять себя в руки, но тщетно. Любовник ее короля сейчас мирно спал с госпожой на своей груди, но при этом его член все еще был в возбужденном состоянии. Демонесса подавила сладкую дрожь. Она не суккуб, она не какая-то шлюха. Только эти отбросы получают свою силу через постельные утехи, при этом совершенно не заботясь о самостоятельном развитии сил. Ферзь вновь вернула свое внимание к отдыхавшей парочке, обратив внимание на то, что живот Риас начал постепенно уменьшаться из-за того, семя начало покидать ее тело. Но что если похоть Хеда вновь поднимет голову из-за возбужденного пениса? Вдруг он захочет ее даже тогда, когда госпожа пытается восстановить свои силы? Кто-то просто обязан сделать все, чтобы этого не произошло. Например, верная подруга и королева ее свиты. Она просто помогает своей хозяйке, только и всего. Подойдя к постели, Акина не без интереса начала рассматривать раскрытый задний проход госпожи, из которого все еще вытекало семя, которое стекало прямиком по яйцам подростка, чем пачкало постель. Увы и ах, но Химеджима просто забыла известные ей чары для очистки от грязи и органических выделений. Все же убийство монстров отнюдь не чистое занятие. И раз она забыла необходимую магию, то, чтобы не навредить члену юноши, ей придется все это слезать. Ведь иначе просто нельзя. Все ради силы и Риас. Трепетно задышав, девушка окончательно провалилась в возбужденный транс, из-за чего могла думать только о получении личного удовольствия под самую ужасную отговорку в своей жизни. Когда ее лицо приблизилось к пенису максимально близко, демонесса неосознанно втянула запах на всю мощь своих легких и тут же издала возбужденный стон от счастливого предвкушения. Лишь только после этого кончик ее языка, едва касаясь, мазнул по стекающему семени на яйцах Хеда. Разряд удовольствия был подобен удару молнии. Зрачки Химеджима тут же сжались до размера крохотной точки, все ее инстинкты начали неистово кричать о том, чтобы она немедленно предотвратила эти ужасные потери. Столько спермы и все впустую. Не заботясь о маскировке и хоть каких-нибудь нормах приличия, Акина чуть ли не набросилась на тело Макото, в особенности где оно было покрыто семенной жидкостью, вышедшей прямиком из ее хозяйки. И лишь только потом, с особым удовольствием, Химеджима принялась ласкать пенис подростка. С того момента, как Риас достигла своего пика, прошло вот уже больше часа. Стоило только его будущей жене окончательно потерять сознание, даже невзирая на бодрящие разряды энергии, он моментально вернул ей зрение и слух. Все же было довольно неожиданно узнать, что глубоко внутри Гримари спит нечто алчущее до мощных, плотских удовольствий. Рука юноши с теплотой прошлась по уменьшившемуся животу подруги. Демонесса определенно славно постаралась и также получила массу приятных ощущений. Пхеда был стопроцентно уверен в том, что в довольно скором времени от него потребуют, если не повторения, то определенно захотят нечто более интересного. К тому же, как выяснилось ранее, удовольствие получали не они одни. Их наблюдательница совершенно точно самоудовлетворялась на протяжении всего эксперимента с Гримари. То, что Риас жила не одна, было ясно как день. Со слов его сестры, девушка была наследницей всей власти своего клана, и, как правило, такие персоны просто не могут оставаться без охраны. И если та, кто сейчас направляется к их постели, является телохранителем, то нужно признать, что выполняет она свои обязанности из рук вон плохо. Зато совершенно не уступает своей госпоже во внешних данных. Облаченная во влажный, прилипший к телу белый халат, она прошла внутрь без какой-либо опаски. Незнакомка обладала длинными, черными волосами в состоянии распущенного водопада, томными, фиолетовыми глазами и предвкушающей улыбкой на чувственных губах. Помимо красивого лица, девушка также впечатляла выдающимися телесными данными. Пожалуй, ее грудь была даже немного больше, чем у ее госпожи. Подумать только, Пхеда с любопытством сохранял спящий вид, все же при желании можно было смотреть не только при помощи глаз. Прибывшая демон зашла в помещение без какой-либо попытки скрывать свое присутствие, что немного подняло мнение о себе в глазах юноши, в противном случае, поступок был бы невероятно глупым. Вот только, девушка не спешила прекращать его удивлять, ведь эта ненормальная не придумала ничего лучше, чем начать обнюхивать его словно кусок свежего мяса и затем, начала облизывать его член. Пхеда хотел было телепортироваться за спину негодяйки, после чего отведя ту в другое место, доходчиво объяснить всю глубину ее заблуждения. Но следом, пришла идея, которая заставила подростка продолжать отыгрывать спящего принца в ожидании женской любви. Ведь если демонесса, которая неумело пытается удовлетворить его либидо, является личным телохранителем Риас, то она определенно напрямую связана со старшими представителями ее клана. К тому же, хоть обладательница мутированной силы и была значительно слабее, все и всегда можно исправить. Тратится исключительно время, в остальном же затраты не так важны. Женщины среди людей не терпят конкуренток, так как их единоличное обладание мужчиной продиктовано на природном уровне, лучшие гены для лучшей самки. Сорняки должны затеряться в веках, так работает и будет работать человеческий генофонд со стороны женщин. В случае мужчин присутствует неутолимое желание распространить свое наследие в как можно более огромном количестве. И вот, в противовес короткоживущим людям на сцену выходят демоны. Хоть и не без помощи, но Макота выяснил, что у жителей преисподней в ходу многоженство. Евгеника с немного другим направлением, где целью является все тот же отбор лучших генов с поправкой на количество женщин. Чем больше, тем лучше. Так как процесс зачатия у демонической расы невероятно долгий из-за его сложности. Больше женщин, больше попыток. Из этого выходит, что чем больше количество партнерш, тем лучше, но это не значит, что стоит бросаться хватать первую попавшуюся девушку. Нужно не забывать о взаимоотношениях. Лучше всего, стоит искать партнерш, которые ладят друг с другом. Так что если учитывать эту информацию, то разве можно найти вариант более лучший, чем личный телохранитель? Так что, совсем скоро, в их будущих забавах с Гримари, появится новый участник. И надо заметить, что кем бы ни была незнакомка, ее язык чрезвычайно хорош. Обхватив грудью его пенис, девушка уделяла тщательное внимание головке, при этом не забывая одаривать его слабыми поцелуями. Медленно, словно смакуя каждый участок члена, девушка с огромным удовольствием облизывала всю длину полового органа подростка, не забывая при этом ласково массировать его своим великолепным бюстом. Каких-то 15 минут потребовалось на то, чтобы от семени юноши не осталось и следа, так как демонесса слизывала каждую капельку семенной жидкости даже из самых труднодоступных мест. Но было нетрудно заметить, что с каждым разом, Безымянная девушка прикладывает все больше и больше усилий, чтобы заставить Хеда наконец-то кончить и порадовать ее наградой. Вот только, Макото отчаянно удерживал себя от того, чтобы не поддастся страстным умениям демонессы. Вместо этого, подросток старательно делал вид, словно бы ему снятся жаркие ухаживания его партнерши. МХМ, Риас, да, вот так, умница. Несмотря на то, что бормотания подростка были почти что беспочвенными, они все равно находили своего адресата в виде спящей обладательницы багровых волос, и вместе с этим, прибавляли некоторую толику ярости в действиях девушки, старающейся добиться результата. Злобно прошептав ругательство себе под нос, обладательница фиолетовых глаз посмотрела в лицо Макото почти что с материальной яростью. Ей определенно хотелось ударить его, но вместо этого, девушка произнесла: «Ну что ж, попробуем вот так», схватив пальцами кончик языка. Демонесса медленно потянула его вниз, не торопясь, по чуть-чуть, дабы не навредить себе самой, и в результате, юноше предстало зрелище, как телохранительница Гримари высунула язык наполовину превышающий человеческий. Выглядело необычно, но довольно соблазнительно. «Хитас хыхантих», с этими словами, она жадно набросилась на член Макото, чем смогла добиться того, что проглотила практически половину его пениса. Обжигающие стенки ее глотки были чем-то невероятным. Хеда ощутил столь острое чувство удовольствия, из-за чего едва мог удерживать себя от желания закричать. Ему было слишком хорошо. Вдобавок, незнакомка отчаянно старалась протолкнуть его пенис как можно глубже. Подростка спасло лишь чудо. У демонессы банально кончился кислород, и ей пришлось выпустить пенис на волю. В противном случае, юноше бы не хватило доступной воли. Хеда охватило столь невероятное чувство эйфории, в связи с чем, ему было просто наплевать на шокированное выражение лица нового наблюдателя в виде лысого парня с лопоухими ушами. Паренек каким-то чудом подтянул свою голову к подоконнику и теперь взирал на действие, не отрывая глаз от процесса. Тем временем, демонесса добилась своего. Тугая струя семени ударила прямиком в широко раскрытый рот довольной собой девушки, смачно окатив спермой не только лицо демонессы, но даже ее грудь. И лишь только после того, как незнакомка откашлялась из-за жидкости, попавшей не в то горло, она счастливо произнесла: «Вот я и победила, Макото», после чего, жадно слезав семя со своей ладони, добавила: «Второй раунд». Время близилось к вечеру, и порядком подзадержавшаяся компания неторопливо шла в сторону своих домов. Несмотря на то, что игра с интерактивными персонажами была просто красиво нарисованным картоном с небольшим количеством голосовых команд, вечер все равно удался. Можно было, конечно, остаться на еще одну ночь, благо карманных денег с лихвой хватало на то, чтобы как следует отовариться новой порцией закусок в ближайшем магазине, но, увы, завтра утром нужно было направляться в академию, и за пропуск занятий там точно по голове не погладит, особенно когда дома родителей Мии и Мане, злая, очень злая старшая сестрица. Но это были исключительно жизненные проблемы, и Сия и Мацуду касались исключительно самым краем, можно сказать, почти несущественно. Его жизнь была куда более проще, в особенности после оставления занятий по атлетике. Куча свободного времени, которую можно потратить на нечто действительно интересное. Сам Хитсаши Мацуда, как и многие студенты Академии Куа, весьма сильно сох по двум богиням Академии Куа, Риас Гримари и Акино Химеджима. Страстное желание подростка было столь велико, что он совершенно не постеснялся заплатить 30 тысяч йен одному из студентов-сталкеров, чтобы узнать, чем же занималась в течение дня та же Акино. Боже, когда он узнал, что одна из частых гостей его фантазии состоит в неком клубе оккультных исследований, то тут же побежал подавать заявку. Каков же оказался удар, когда отказ принес чертов блондинчик? Видите ли, слишком плохая репутация в академии. Страсть к прекрасному не порок, а благо. Но даже так, богини приходили к нему во сне, дабы показать свою истинную любовь. Страстно и покорно, радостно давая делать с их телами все, что только придет в голову возбужденному Мацуда сама. Возбужденно вздрогнув всем телом, подросток осознал себя, будучи уже совсем одним, так как Хеда банально направился в сторону своего дома. Сам же подросток оказался возле богатого района, через который можно было довольно быстро добраться до дома. Юноша не любил слишком часто пользоваться подобной дорогой из-за банальной зависти при виде ровесников, разгуливающих с как минимум двумя девчонками. У него самого уже давным-давно бушует весна юности, но вот ее потенциал до сих пор не реализован. и смотреть, как какой-то охламон исполняет его мечты. Неожиданно нога Хитсаши замерла на месте, и его уши-локаторы неосознанно затрепетали в преддверии чего-то стоящего. Прямо перед ним находился двухэтажный коттедж, на который он ранее не обращал внимания. Честно сказать, юноша признался себе, что вообще не припоминает его существование, был здесь дом и был, а уж какой там, было без разницы. И вот теперь он обратил на него внимание. Все бы ничего, но чувство похоти прямо-таки кричало, что там происходит что-то очень пошлое. Быстрый осмотр показал, полное отсутствие местных охранников, что было сродни чуду, а еще, глазам отсюда заметили открытое окно на втором этаже, и если приложить немного усилий, то он мог бы вполне забраться до подоконника, чтобы просто взглянуть, что там происходит. Ведь без авантюр жизнь была бы скучной. Благо небольшой, каменный забор не стал для него непреодолимой преградой. Вот только когда алчущее зрелище глаза юноши смогли увидеть происходящее внутри. Что ж, теперь ему известно, где живут две самые красивые девушки Академии. Вот только помимо этого, ошарашенный взгляд Мастуды взирал на трех присутствующих личностей в помещении. На секунду, всего лишь на секунду, юноша посчитал, что тот, кого обнимает абсолютно голая, испачканная в сперме Риасгримари, был Хеда Иссей. Однако, приглядевшись получше, Хитсаши увидел сильную разницу в развитии тела, но хуже всего, то, что в это же время, вторая красавица Академии, Химеджима Акина, жадно отсасывала чертовому ублюдку, обхватив хрен урода своими великолепными сиськами. «Вот я и победила, Макото». В следующий момент, представитель извращенного трия наблюдал за тем, как перепачканная в семени Химеджима, радостно слизывает с себя сперму братца Иссея. Однако, сюрпризы не спешили оканчиваться на месте, что явно подтверждали следующие слова девушки. Второй раунд, с этими словами, недосягаемая для простых парней, мечта многих и многих, издала похотливый смешок и возобновила прерванное занятие, но в этот раз, смогла затолкать член Хеда уже практически на всю длину. Черт, это вообще справедливо. 30 раз. Незнакомка заставила его кончить 30 невозможных раз подряд. Глаза Хеда бездумно уставились в потолок. Эта демонесса выкачала из него практически все подчистую из того резерва, что юноша оставлял как статистический объем сил. Кем бы она ни была, но даже захлебываясь из-за невозможности справиться с очередным залпом, девушка упорно заталкивала в себя каждую каплю его спермы. Кажется, его впервые заездили. Двигаться не хотелось вообще, лень просто задавливала любые потуги. Можно было бы в раз восстановить свой резерв полностью, но чувство опустошенности было чем-то действительно необыкновенным. Что же касательно самой сладкоежки, то проглотив все то, что смог ей дать Хеда, порядком переевшая демонесса, нетвердой походкой направилась на выход, при этом совершенно позабыв о своем халате. В ее состоянии, такая проблема как нагота, была меньше из бед. Взгляд подростка неосознанно прикипел к умиротворенному лицу Риас, девушка вцепилась в него мертвенной хваткой и даже по-хозяйски забросила на него ногу. И ведь что забавно, парнишка, который наблюдал за чревоугодием телохранительницы, пронаблюдал за ними вплоть до 20-го семиизвержения и лишь только потом свалился вниз, не поднимаясь обратно. Сама слуга Гримари на шум не повела даже ухом, либо посчитала недостойным внимания, либо была действительно увлечена процессом настолько, что просто позабыла о возможных угрозах. Если последнее, правда, то за подобное стоило устроить неслабую головомойку. Вот только, признаться честно, даже Венолана не столь талантлива, как эта демонесса. С заботой проведя пальцами по слипшимся от пота волосам Риас, Макото лениво откинул голову обратно на подушку. Завтра он имеет все шансы получить на орехи от разгневанной матери за то, что исчезнул, не сказав и слова. Ну и пусть, пожалуй, это будет достойной платой за великолепный вечер. К тому же это его первая ночевка у друга, как правило, такими моментами не разбрасываются. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 44. С наступлением утра следующего дня, Хеда проснулся ровно в 6 часов утра, но вместо того, чтобы начать какую-либо деятельность, просто продолжил нежиться в объятиях обнаженной девушки. Ему было по-настоящему хорошо, и прерывать подобное удовольствие пришлось исключительно из-за того, что сама Риас не могла притворяться спящей слишком долго. Приподнявшись на локтях, демонесса нависла над его лицом, явно пытаясь воплотить некую задумку, но судя по побагровевшему лицу, была слишком смущена. Но даже невзирая на пылающее лицо, девушка нашла в себе силы, чтобы произнести неуверенным голосом: «Да доброе утро». Смущенный лепет высшего демона был довольно забавным зрелищем, особенно если послушать истории об этой весьма воинственной расе. По крайней мере, реакция Гримари открывала ее сокрытое желание. Нежно обхватив ладонями лицо Риас, Макота осторожно потянул девушку прямиком на себя, чтобы тут же заключить ее губы в нежный плен поцелуя. Не прошло и секунды, как радостная демонесса обхватила его шею руками с силой, недоступной большинству людей. Так что, окажись на его месте некто другой, бедолага рискнул довольно быстро расстаться с жизнью, и не факт, что безболезненно. Когда минуло вот уже 20 минут, поцелуй явно грозился перерасти в нечто более масштабное, но, увы, казалось бы, раскрывшиеся на мгновение голубые глаза девушки вдруг увидели показания настенных часов, и тогда на их хозяйку обрушилась настоящая паника. «Я опаздываю». Гримари с почти что физическим трудом разорвала их объятия, тут же начав судорожно выискивать глазами место, где она хранит одежду. Вот только ей пришлось замереть после звука щелчка пальцев и последующей, полной очистки всего тела. Расслабленно улыбнувшись, Пхеда произнес: «Не стоит волноваться. Теперь тебе остается только одеться и позавтракать». Быстро покивав на слова подростка, демонесса тут же направилась к шкафам с гардеробом, но моментально замерла на месте, услышав следующие слова своего друга: «Не торопись, скажешь, что помогала новому студенту, ведь я отправляюсь с тобой». Дерганно повернувшись в сторону все еще лежащего на постели юноши, Риас недоверчиво уточнила: «Ты ведь шутишь?» «Да, конечно, нет, ты же знаешь, что я собирался поступать в КУА, а так, пока просто принесу документы для поступления на один из факультативов». Он хитро взглянул на вновь стремительно краснеющее лицо Гримари: «Так что я надеюсь на персональную экскурсию». Тем не менее, необычные явления не спешили заканчиваться на ровном месте. Как и предполагал Хеда, теперь Риас можно было смутить лишь невинными признаками внимания и совсем уж интимными моментами. Все же, прошедшая ночь просто не могла пройти для его подруги бесследно, и тому отличный пример ее новое поведение. Вернее сказать, начало смелых попыток перейти к новому поведению. Осознав, что в запасе у нее оказалось добрых 40 минут, и абсолютно точно зная то, что Хеда не сводит с нее взгляда, демонесса начала весьма открыто красоваться. Более плавные движения, короткие взгляды в сторону Макота и легкое, подобно танцу, покачивание бедер. Хотела она того или нет, но девушка добилась определенного успеха. «Риас, если ты продолжишь, то мы точно опоздаем». Что-то ранее напивая себе под нос, девушка озадаченно повернулась в сторону постели, при этом даже не думая прикрываться. «А чем это ты?» Ох, увидев своеобразный аппетит в глаза собеседника, демонесса моментально вернулась к своему занятию по подбору одежды. «Я скоро». Потону ее голоса, только дурак бы не понял, что Риас была весьма не прочь повторить вчерашнее, но... Подумать только, занятия в академии были настолько важными, что практически глушили позывы возбужденного тела. Если подумать, то в некотором роде Пхеда ее даже понимал. Призвать из пространственного кармана комплект одежды и забрать в него старый было делом пары секунд. Так что теперь его гардероб состоял из темных джинсов, черного ремня с серой бляшкой и рубашкой белого оттенка с короткими рукавами. Академия КУА была элитным заведением, а потому могло похвастаться собственным швейным отделом и портными соответственно. Говоря иначе, форма только после поступления. В итоге вышло, что лично он уже был одет и готов к выходу. Обувь можно было просто призвать перед самым выходом. То вот в случае самой Гримари наметился необычный застой. Взяв в руки форменную рубашку, она начала неуверенно мять ее в руках, словно не решаясь сказать какую-то просьбу. Судя по всему, предстоит ознакомиться с парой романтических сериалов для понимания тонкой натуры. Вздохнув, юноша моментально возник за спиной вздрогнувшей демонессы, после чего молча взял из ее рук рубашку и, притянув к себе один из бюстгальтеров, начал помогать ей одеваться. Когда он заговорил, подросток даже не думал скрывать своего веселья. «Признаюсь честно, я абсолютно точно уверен, что ты где-то прочла о подобном». Цвет стремительно краснеющих ушей был ему лучшим ответом из многих, а потому он продолжил: «К тому же, это первый раз, когда я вот так помогаю одеваться девушке. Надеюсь, ты не зла на то, что не оказалась первой. Наш секс можно назвать чисто техническим, но все же, на удивление, Риас не испытала даже тени отрицательных эмоций. Взамен, было что-то вроде желания дать по рукам безымянной победительнице. Быстро продев руки через бретели и услышав заветный щелчок застежки, демонесса также послушно воздела руки кверху, чтобы он мог без труда надеть на ее руки рукава. И в тот момент, когда прижавшийся к ее спине подросток застегал последние пуговицы, Гримари задала довольно неожиданный вопрос: а кто, кем она была? Хоть Риас и не дала конкретики, но понять ее было нетрудно. Девушку действительно интересовало то, с кем он потерял девственность. Довольно странный интерес, но секрета в этом не было. О, ну, честно говоря, это было довольно странное знакомство. Практически каждый год проводится смотрины, это момент, когда... Вот только нетерпение девушки явно хотело получить важную информацию как можно скорее. Я знаю о них. Можешь это пропустить. Приобняв нетерпеливую особу покрепче, он продолжил: ау, ну тогда можно сократить. Со мной жил сосед, и как-то вышло, что ко мне в руки попала печать дома Гримари, после чего ко мне заявилась одна демонесса. Зачем-то выдавала себя за обычного демона, но какое мое дело? Да, собственно, мне нужно было выиграть кое-какое пари, а для этого нужно было переспать с девушкой. Пхеда задумчиво добавил: честное слово, я думал, что нужно было просто пригласить кого-нибудь на свидание, а так как моей новой знакомой хотелось близости, то она просто все усложнила. Риас молчала. В ее голове отчетливо прозвучали слова матери касательно Макота. Лично мое мнение, мальчик хорош. Вслед за этим, особенно ярко вспыхнуло воспоминание о взгляде Венеланы, маслянисто-ностальгирующей. Женщина словно наяву переживала некий страстный момент, в который она была бы совершенно не против вернуться. Ее мать не просто с чем-то помогала Макота, а нет, они трахались. Венелана Гримари, замужняя женщина, занималась любовью с посторонним. Да как она, в себя ее привел голос Хеда. Эй, Риас, ты в порядке? Быть может, он и откладывал принятие этой очевидной истины, но даже с такими аргументами вечно изображать чурбана для себя самого не выйдет. Ау, я, конечно, посчитал вас родственницами, но, чтобы настолько, я не мог и подумать, что вы действительно являетесь настолько близкими в родстве. Она захотела вырваться, но безуспешно. Девушка почувствовала себя преданной. Реалии демонического мира были для нее чем-то обыденным, но не до конца приемлемым, и это все равно давало шанс на принятие еще одной девушки, но собственная мать. Пусти. Конечно, как только ты успокоишься. Макота притянул ее к себе чуть сильнее. В конце концов, когда моя девушка переживает, разве я должен стоять в стороне? Она замерла. Че что, но судя по сопению, успех был достигнут лишь наполовину. Ее имя – Венелана Гримари, ведь так, судя по всему, ей просто хотелось убедиться. Лучшего способа, чтобы вырыть себе яму собственными руками, просто не найти. Но раз он уже наступил в это, то оставалось только продолжать. Да, ты пожелал заняться с ней сексом, или это была ее инициатива? Как я и говорил ранее, твоя мать решила все немного усложнить. Макота прижался лбом к ее затылку. Глупые пари, где нужно было пригласить девушку на свидание и все. Венелана же, немного сместив акценты, убедила меня, что без постели выиграть пари не выйдет. Признаюсь, честно, мой первый секс был довольно странным. Гримари хотела было что-то сказать, как после короткой паузы, юноша решил продолжить. По-моему, она захотела снести мне голову, из-за что у меня маленький член. Шокированно дернувшись, девушка умудрилась извернуться в его объятиях, чтобы одарить его самым скептическим взглядом, на который она была только способна. Уж как никто другой, она знала, что пенс ее, парня, был весьма впечатляющий. Не то, чтобы ей приходилось их так много видеть, но Макото определенно удалось переплюнуть многих персонажей хентай-манги. Вновь прижав к себе несопротивляющуюся девушку, Хеда продолжил: тогда я догадался воздействовать на свое тело и увеличил размер члена под ее нужды, так что могу с уверенностью сказать, Риас. Подросток приблизился к устам демонессы. У вас с Венеланой одинаковые вкусы. Она не стала возражать, когда их уста соединились в поцелуе. Даже больше, девушка начала отвечать спустя пару минут, активно вовлекаясь в процесс и определенно обрадовавшись ощущению рук на своих обнаженных ягодицах. Как бы ни старалась Гримари, ей все так же не удавалось перехватить инициативу за все те 20 минут, что длился их уединенный момент. Отстранившись первым, Макота произнес: скандалами ничего не решить, наоборот, можно лишь ухудшить отношения. Как я думаю, нам нужно просто всем поговорить. Я, ты и Венелана. Со вздохом, юноша положил ладонь на голову прижавшейся к его груди демонессы. «Твоей матери было одиноко, иначе бы она просто не стала творить чего-то подобного даже за невероятную плату. Тебе ли не знать, так что, давай-ка по-быстрому заканчивай одеваться, ты не завтракала, а в запасе осталось каких-то 20 минут». Ей явно хотелось сказать очень многое, но в то же время, она боялась, что в приступе обиды Хеда решит бросить ее, тем самым прекратив толком не начавшиеся отношения. Прекрасно осознавая настрой Гримари, Макото позволил себе немного воздействовать на время, чтобы девушка смогла немного восстановить душевный настрой. А ведь нужно будет как-то налаживать контакты между остальными девушками и как-то избежать проблем со вторым жителем дома. Риас не отпускала его в течение добрых полутора часа, и если бы не воздействие на хронопоток и механизм часов, то время безвозвратно утекло бы в трубу, а так, небольшая плата за благодушный настрой его будущей невесты. Правда, теперь она совершенно не желала отпускать его руку, словно бы боялась, что Хеда будет похищен в тот же самый момент, как только их руки разомкнутся хотя бы на секунду. Так что, когда они спускались вниз, где должна была располагаться кухня, их встретила сидящая за столом вчерашняя, незваная гостья. И в отличие от прошлого дня, она была облачена в стандартную форму Академии Куа в явном ожидании своей госпожи. Заметив новое лицо, Гримари была явно смущена своим поведением, но даже так, она и не подумала отпускать руку Макото. Вместо этого, издав неловкий смешок, демонесса поприветствовала подругу. «Сде добрым утром, Акина! Как спалось?» Поставив опустошенную чашу на блюдце, словно бы только что заметив их прибытие, девушка одарила пару немного удивленным взглядом. Вот только, последний быстро сменился на плотоядный интерес столикой покровительственного направления, которое в особой мере досталось Макото. Она словно бы говорила ему: «Я знаю о тебе то, чего не знаешь ты сам». Оторвав свое внимание от Хеда, Акина заговорила мягким голосом полного плотского очарования: «Добрые-добрые, у нас незапланированные гости, да еще и вышли из одной комнаты». Демонесса плотоядно облизнула нижнюю губу. Арарария сначала познавать взрослую жизнь, как же это волнительно. Хеда неосознанно почувствовал дрожь по всему телу. В сочетании с голосом и манерой поведения, Акина не слишком-то и отличалась от прошлой себя. Юноша искренне недоумевал по поводу этого демона. Ведь тех сил, что она прикладывала во время минета, было более чем достаточно для того, чтобы заставить проснуться даже мертвеца. Она действительно верит в то, что он не проснулся. Тем не менее, Риас не спешила хоть как-то прокомментировать слова подруги, а потому вступать в дело пришлось ему самому. Плавно оказавшись за спиной девушки, Макото вновь заключил Гримари в теплые объятия, при этом недвусмысленно расположив свои руки на животе тяжело задышавшей демонессы. Хотела она того или нет, но ее тело прекрасно помнило, при каких обстоятельствах ладони подростка оказывались на том самом месте. «Приветствую, мы еще не знакомы. Меня зовут Хеда Макото». В следующий момент, под шокированный взгляд Акина, подросток нежно поцеловал щеку своей краснеющей пленницы. «Мы пара». Надо признать, что его собеседница пришла в себя едва ли не сразу, а потому, во время его монолога взирала на него со все той же, чуть насмешливой улыбкой. Посмотрев на лицо тихо млеющей госпожи, ухмыльнувшаяся Акина задала вопрос: «Очень выгодная сделка, Риас». «Да», — она расслабленно откинулась на спинку стула, вновь вернув свое внимание подростку. «И конечно же я рада нашему знакомству, Макото-кун. Меня зовут Химеджима Акина. Так как мое происхождение наверняка не является для тебя секретом, то я прихожусь фигурой королевы для своей госпожи». Она картинно продемонстрировала крохотную игру электрических разрядов между пальцев. От Макото не ушло явное ожидание Акина. Казалось, что, по ее мнению, Гримари была словно обязана сотворить какую-то глупость, а потому, юноша справедливо решил перетянуть все внимание на себя. «Так значит, ты что-то вроде правой руки?» Опять-таки, внимание Хеда привлек состав молнии, которую продемонстрировала королева. В ее магическом искусстве демонического происхождения отчетливо присутствовала базовая сила света, оружие, которое принадлежит ангелам, находится в руках демона. Если выяснится, что гибридизация этих сил произошла благодаря человеческой природе, то Макото будет совершенно не удивлен. К примеру, мать Акина была человеком, а отец – искаженный ангел. Ну или наоборот, а затем, была проведена трансформация ребенка в демона. По такой схеме все должно работать. Или я ошибся? Убрав одну ладонь от обиженно засопевшей Риас, Юноша продемонстрировал практически идентичную игру молнии с разницей в природе сил. Если бы не контроль, то багровые разряды энергии смогли бы радостно пробежаться по местной обстановке, неся хаос и разрушение. Вот только затем он сказал то, что заставило порядком подувянуть улыбку своей собеседницы. «Если не секрет, как ты создаешь молнию, наполненную светом, будучи при этом демоном?» Не обращая внимания на остекленевший взгляд Химеджима, юноша также проигнорировал опасливый взор Гримари. «Если, конечно, у тебя кто-то из родителей падший ангел, а другой человек, после чего ребенка переродили в демона, то я вообще не удивлен. Ну и ладно, обидно, но это уже не мое дело». Удивил ли он присутствующих? А да, еще как. К тому же, с того момента, как она отказалась от своей человечности, остальное не играет роли. Была ли это погоня за силой или способ выжить, теперь без разницы. Сама же Акина явно собиралась отодвинуть госпожу подальше, а затем прописать Хеда пару ласковых, вразумительных тумаков. Желательно с фатальным последствием, дабы о ее постыдной тайне знала как можно меньше разумных. Проклятое наследие, доставшееся от ненавистного отца, оно тяготит над ней вот уже многие годы. Происхождение как падшего ангела-полукровки хранилось чуть ли не за семью печатями, чтобы в итоге быть походя раскрытым любовником Риас. И словно мало того, будто бы насмехаясь над всем проделанным трудом по сокрытию, по пережитой боли, она слышит безразличное: «Ну и ладно, ну и ладно». Он, черт возьми, издевается над ней. Видя явное, нестабильное состояние Химеджима, Макото продолжил, словно бы никакой опасности нападения с ее стороны не существовало вовсе. «Пока что эта сила просто бесполезная, шумящая мишура с подсветкой». Наложив на Гримари слабый паралич, он осторожно отодвинул девушку с будущей траектории нападения Акина. Королеву явно волновало собственное происхождение, подобную реакцию просто нельзя воспринять никак иначе. Ну а с учетом того, что ей предстоит вступить в будущую, дружную семью, необходимо, если не решить полностью, то положить фундамент для избавления от этой проблемы. Так что можешь просто не беспокоиться за свое наследие. Мишуру никто не боится, с точки зрения людей. А да, он несомненно начал не с того места, скорее даже области. Но Акина является демоном, хочет она того или нет, но в самой природе этих существ балом правит сила. Просто кто-то не получал воспитательных тумаков, либо получал, но настолько давно, что все попросту выветрилось из головы. Вот только из-за того, что Химеджима явно была человеком, нужно действовать несколько деликатней. К примеру, показать, что ее сила действительно не страшнее комариного укуса. Изобразив удивление, Хеда вкрадчиво произнес: «Или ты действительно думала, что твоя сила настолько особенная, что она стоит опасений?» Юноша сделал шаг в сторону моментально вскочившей девушки. «Говорю же, если эта способность как-то связана с печальными воспоминаниями, и ты стыдишься применять эту силу, но все равно используешь, то прекрати строить из себя раненую душу, это просто не стоит затрачиваемых на это усилий. Силу ты не развиваешь, а значит и потраченных нервов она не стоит. Если бы в этот момент за ними наблюдал простой человек, то единственное, что ему удалось бы рассмотреть, так это размытую вспышку энергетических разрядов по направлению расслабленного подростка». Химеджима была по-настоящему в бешенстве от его слов, а потому совершенно не поскупилась на силу молний. Вжгух! Прозвучавший разрыв звукового барьера оказался явным шоком для Акина, как и запоздавшее осознание собственных действий. Будь на месте Макотомак, хоть и одаренный, после удала подобной силы, не устоять даже демону среднего ранга. Вот только возникшее темно-синее облако вокруг головы начало развеиваться только сейчас, чтобы в итоге показать совершенно невредимого Хеда. Не пострадала даже одежда. Она непроизвольно бросила взгляд на Риас и вместе с тем сделала шаг назад. Король была в абсолютной безопасности, но двигалась при этом словно бы находясь в замедленной съемке. Что это за магия? Взмахом ладони юноша полностью развеял деградировавшую энергию. Сила ангелов не могла навредить ему не только из-за совершенного сопротивления, но также и по праву происхождения. Рядовой не смеет ударить главнокомандующего. Чуть взъерошив свои волосы, Макото с улыбкой посмотрел в шокированные глаза Акина. Успокоилась, после чего ребячески похлопал ее по голове. «Это мое второе, нет, пятое, самое странное знакомство». Хеда задумчиво взглянул на свои пальцы. «Или все же шестое?» С силой натянув ответную улыбку на свои уста, Химеджима наконец ответила: